Ух, неважно, давайте просто сконцентрируемся на нашей миссии и посмотрим, что там», — сказал Иоанн и прошелся вперед, поправив левое плечо с отличительным символом ордена, острой мордой акулы с красными как кровь зубами. «Вряд ли там будет что-то уж прям ценное». И только он это сказал, как что-то хрустнуло под его сабатоном. Это было что-то темное и гладкое, что-то практически невидимое даже при свете фонарей. Иоанн поднял этот объект на уровень своего шлема и начал уже подробнее всматриваться в него, пока сканеры и сенсоры пытались распознать предмет. «Это эльдарский шлем?» – спросил космодесантник и покрутил найденным объектом в руках. «ХМ, выглядит старым, хотя вот его хозяина нету. Он немного дальше вместе уже со своими друзьями», — сказал Камиамиа в тот момент, когда появившийся с одного из кончиков его трезубца пучок света осветил всю комнату. Тут были просто горы давно сгнивших до состояния костей трупов эльдар в темной броне. Не было видно следов боя или даже повреждений брони. Они выглядели так, будто одни падали из них, а последующие слепо взбирались по трупам и слой за слоем образовывали гигантские горы. Но что страннее всего, шлемы эти принадлежали необычным эльдарам. «Друкари», — хмыкнул Иоанн и, сжав шлем, мог наблюдать, как тот распадается в прах, словно давно проржавевшая железка. Что-то не похоже на провалившийся налет за рабами, да и такое количество в каком-то туннеле. «Я же говорю тебе, брат Иоанн, находящееся здесь не должно попасть ни в те руки. Даже если так, то где гарантии, что этот предмет не находится там, куда направляется наш примарх?» «В том-то и проблема, брат. Я ощущаю через варп этот предмет, и сейчас он передает что-то действительно ужасающее туда. Но что бы там ни было, мы должны это остановить». Глава 10. Темный ангел. Часть 3. Стандартная тактика Легиа Астартес предусматривает возможность штурма сверху и снизу, но больше предпочтения идет именно что снизу. В большинстве случаев на момент главного здания противника воздушное пространство вокруг уже занято союзными силами и тем перекрывается путь к дальнейшему отступлению по воздуху. Также перед штурмом главного зала было бы логично прикрыть собственный тыл и не давать возможность подкреплению противника проникнуть более нижних этажей, тем самым закрыв десантников в ловушке. И хоть устроенный мною маневр выглядит достаточно логично в виду манипуляций врага с варпом и что стоит поторапливаться, но он нашел себе сопротивление, точнее уж извечное ворчание со стороны одного деда, что хоть и пошел вместе со мной, но продолжил недовольствовать на этот счет. «Это обычное бесчестие, недостойная битвы воинов Астартес», — бурчал лев уже какой раз, пока мы летели на громовом ястребе. И с каждым новым словом, что слетало с его губ, я все больше и больше хотел просто взять да сбросить его прямо вниз. Он настолько невыносим. У него одновременно месячные, головная боль и старческий маразм в одном флаконе. Каждую минуту он то ведет себя нормально, то превращается в ворчливого старика и начинает даже на своих подчиненных брызгать слюной за то, что те держат меч вне боя под неправильным углом аж на целый микроградус. Мне кажется, я теперь начинаю понимать, почему Лютер и многие Астартес на колебания его предали. Плевать, что эти маги вытворяют, мы должны прорваться к ним с главных ворот и, одолев призываемое ими чудище, перебить всех. «Я понимаю твое негодование, брат, но тогда у меня встречный вопрос. Зачем ты тогда увязался за мной?» — спрашиваю у него, стараясь унять ярость. «Хоть ты и стоишь главным в данной операции за свое мастерство, но все же дал мне возможность действовать самостоятельно. Мы это с тобой обсуждали еще у самого входа в цитадель противника. Но я не позволю тебе отправиться в самую пасть твари и умереть как самонадеянному юнцу». Был дан мне ответ, однако я чувствовал, что тут еще кое-что скрыто. Задетая гордость, к примеру. «Ты, брат мой, даже будучи примархом смертный, должен понимать, что встречаемые Астартес противники – высшая степень опасности, с коей армиям обычных людей не справится. Возможно, застигнет и рогданские ксеноциды, то понял, о чем я. Ладно, это можно перевести примерно так. Ты справился с чем-то лучше меня, и я недоволен. Ну что за горделивец, а? Не зря грех гордыни любит называть львиным. Вот, судя по всему, сам лев это в себе и воплощает. Хуже всего то, что в какой-то степени это не беспочвенно. Все же первые победы могут неплохо так взбудоражить кровь, и с их нарастанием начнет также расти и чувство собственной важности, а это уже может превратить в достаточно проблемный характер. Да, конечно, примархи это не ой, да кому я вру. Половина ереси произошла чисто из-за того, что дети императора, коим было за сотню с чем-то лет, словно импульсивные подростки, совершали всякую фигню, и апогеем этого стал Харус. Кто-то может говорить, мол, это все дело в клинке анафема и всем том, что наплели ему боги хаоса, но это тогда разбивается об опыты вроде бы недюжиум самого Луперкаля. Или демонический клинок Нургла еще мозги высушивает до состояния мелкого дитя. Так что, да, отчасти можно понять позицию моего брата здесь, но что-то подсказывает, что он просто не хочет терять всю славу и признаться даже себе, что не был к чему-то подготовлен. Кажется, у Льва много общего с будущими предателями, хотя бы смерти уж точно. Так или иначе, но створки громового ястреба отворились и вместе с буйными потоками ветра внутрь поступила также картина творимого внизу. Это был ритуал, творимый на огромной площадке диаметром в сотни 2 метров и полностью исписанный руническими символами. Всюду стояли отвратные механические создания с торчащими кусками плоти из их металлических корпусов и целыми рядами порабощенных людей, у которых начался процесс мутации тела из-за длительного воздействия имматериума. Единственное, что останавливало их от превращения в яростных отродий, было в висящем на их шеях заклинании, что напоминало ошейники, именно они и поглощали тот самый необходимый всплеск энергии для трансформации. Однако больше всего внимания привлек огромный круг с 5 стоявшими в нем фигурами, и откуда шло потустороннее свечение. Стоявшие люди не выглядели как люди, точнее, они на них походили, но также напоминали больше Астартес из-за своих кучных фигур, и при этом торчавшие из их спин механические дендриты с еле видными из-за темных роб металлическими масками говорили о наличии имплантов. Они будто походили на железных воинов времен после ереси, или скорее уж на железных рук. Похоже, у этих техноварваров больше именно что техно, нежели варваров. Ух, либо разведка хромает, либо у меня нашлась еще одна причина разбить лицо Альфариуса или Омегана. Хотя какая разница? Обоим головы разобью, как яичные скорлупы, и то окажется, это были не они. Даю взмах рукой, и к краю сразу сорвалось несколько десантников с гранатометными установками и открыли огонь по толпе. Всего несколько секунд, и вместе с разорванными телами начавших мутировать людей, начали приземляться уже другие громовые ястребы с темными ангелами или моими штурмовиками. Целая рота крыла смерти высадилась на землю и сразу же открыла огонь из своих штурмовых болтеров по выбежавшим из тумана мутировавшим недобиткам. Поставленные вперед терминаторы с щитами и молотами делали свою работу, ограждая противников и давая стрелкам избавиться от резких тварей, а наиболее толстых добивали уже силовыми перчатками или молотами. И когда пространство было достаточно очищено, то уже я и Лев спрыгнули вниз. Сразу выпускаю молнию варпа по возвышавшимся все это время над полем начавшегося боя звероподобным тварям из металла и бурлящей плоти, а потом отрезаю ловким и плавным движением чуть было не задевшую меня клешню одного из отродий. Ночная песнь снова засвистела и теперь разрезала наискосок расплывшееся лицо некогда миловидной девушки, где потребовалось еще парочка взмахов, чтобы окончательно убить нескончаемо мутировавшего человека. В то же время лев просто разрывал одного монстра за другим и на полную пользовался разницей в размерах между ним и машинами, скакав словно сайгак между ними в своей силовой броне. Его блестящий от крови и текущий по лезвию энергии клинок спокойно проходил через участки плоти машиноподобных тварей, а где не доставал клинок, в ход шел плазменный пистолет, точный выстрел в уязвимый рот, и тварь остается без головы, а сами чудовища ой как любили разевать пасть, чтобы начать реветь в приступах ярости или в попытках накрыть нас плазменным огнем. Однако все мое внимание было на колдунах, их суммарная мощь была велика и могла предоставить кое-какие проблемы, но приложи я достаточно усилий и смогу стереть их с лица вселенной. Однако, сначала проверим, нету ли у них контраргумента на мою грубую силу. Небольшая змейка молнии пролетела через них как сквозь голограмму, не задев никак. Я видел, будто само пространство вокруг их тела искривилось, сделав прозрачными. Значит, их напрямую не задеть. Да, тогда попытаемся уже повредить ритуальному кругу. Думаю, вот его прикрыть они вряд ли смогли. Сжимаю руки вместе и накапливаю им материум, начиная с постепенным их раскрытием увеличивать создавшийся шарик из переливающегося плазматического варпа. Хватило размеров холодильника для его стабилизации и броска. Созданный фаербол пролетел мимо колдунов и наискосок соприкоснулся с бурлящим полом, отчего 2 разных источника энергии царства душ начали резонировать в мощном взрыве. Создаваемое там существо начало вырываться, в ярости разрывая удерживающую ее пленку из энергии. И хоть колдунам удалось более-менее стабилизировать ситуацию, это также и откатило данный ритуал немного назад. Что ж, если они не будут выходить биться со мной напрямую, то можно и таким образом им нашкодить. С монстрами смогут справиться и темные ангелы, Вон как лев их чуть ли не одного точного удара сносит, особенно после лишения своих магических щитов. Также понявшие это колдуны, что переговорили между собой на непонятном мне языке, и двое из них вышли вперед, оставив оставшихся за ритуалом. Из металлических рук колдунов потек металл и начал приобретать форму клинков, а механодендриты на спинах из дополнительных конечностей превратились в орудия убийства с циркулирующими лезвиями или начавшими блестеть лазерными пушками. Небольшая созданная мною вспышка и не успевший отреагировать противник получает вскрытое под капюшоном лицо клинок. Визг цепного меча и звуки сочно разрезавшейся плоти донеслись от моего клинка, и я кверху выдергиваю его, разрезая голову оппонента пополам. Хм, так запросто, что-то тут не так, и только так я подумал, как мог наблюдать за происходящей с телом магией. Его обволокла зеленоватая дымка, и он начал постепенно исчезать, будто расслаиваясь в самой реальности, как делал тот же Тардис из сериала про приключения одного повелителя времени, чтобы потом точно так же появиться уже рядом со своим партнером. Значит, какие-то манипуляции со временем, опасные игры они тут задевают, но в большей степени они будут опасны именно что для них. Сами по себе манипуляции с варпом-то опасны, а вот изменения в таких краеугольных вещах, как время, и вовсе опасны даже для опытных псайкеров. Ведь простое предсказание будущего-то может призвать демона, а тут аж манипулирование целым живым объектом. К тому же это зелень и мелькнувшие на мгновение глазки из-под ткани их плащей давали мне достаточно тревожные приступы чувства дежавю, и были они не очень хорошими, хотя нет, они же не манипулируют варпом, вроде бы полагаются чисто на технологии. Да и как я помню, только главный соперник кровавых воронов в воровстве сейчас в сознании в этой галактике из всего их вида. Возможно, простое совпадение, но так или иначе, это не избавило их от проблемы ритуальным кругом. Просто сейчас мне нужно позвать на помощь и отвлечь внимание уже этих привратников на свое подкрепление. Я не горделивый, эго мое не заденет подобное, но вот одному оно точно его возвысит до небес. Брат, мне бы тут, и без тебя знаю. Не успел я даже договорить, как пронесшийся мимо лев сказал это и сбил щитом одного из киборгов, а другого обезглавил своим клинком. Лучше займись пока этим ритуалом и предотврати поскорее. Не желаю больше тратить свое время на это жалкое подобие армии противников, уповающих только на манипуляции с варпом. Легко сказать, да вот только еще бы узнать, какие трюки припасли эти колдуны. Сначала бессмертие на уровне чертового Гераса из МК или не знаю, того придурковатого старика Данза из мира Шиноби. Его я не особо запомнил, высосал всю чакру, и больше его не спасли имплантированные глазки. Да и бессмертного стража той богини было достаточно просто и нелетально одолеть. Ай, ладно, думаю, просто продолжу наносить вред этому ритуалу как можно больше и узнаю, что у них еще есть в рукавах. Ну не решат же они оставить самое мощное напоследок, словно они персонажи сраного аниме, а воспользовались бы им сразу. Конечно, этому могла бы быть огромная цена, но они и так в жертву приносят людей сотнями, не могут же они их тысячами приносить где-то еще? Весь мир практически захваченный без особого сопротивления, а эта крепость, их последний оплот. Искренне сомневаюсь, что они все это время могли собрать где-то миллионы душ своих рабов со всей планеты и просто до конца их не использовали. Это было бы просто глупо. И что же это может быть? Спросил Иоанн, смотря вместе со всей своей группой на огромную пирамиду, а также молившихся на нее толп культистов. Те даже внимания не обратили не то что на двоих десантников и одного дредноута, но также и на несколько рот Астартес, что пришли на сигнал маячка своего магистра. Сама пирамида была высотой в 20 метров, состояла из прозрачного стекла, и исходивший с ее вершины зеленый свет освещал все помещение словно солнце. Все же попытки взаимодействовать с культистами провалились, любой физический контакт проходил сквозь них. Они были словно живые голограммы, одновременно материальные и в то же время нет. Похоже на ксеноартефакт. Почесывая подбородок, сказал Ками и, притронувшись двумя пальцами своей руки ко лбу, закрыл глаза. Да, определенно. Это что-то вроде ретранслятора энергии варпа, что собирает энергию душ со всей планеты. Какое ужасающее творение. Настолько же ужасающее, сколь и вычурное, ответил брат Каледоний, рассматривая из своей брони причудливые, острые и в то же время мягкие формы строения, что сами по себе менялись и переливалось, словно это была вода. Если здесь лежит столько трупов Эльдар, то следует думать, что и артефакт принадлежит им. Возможно, те умерли очень давно, а люди нашли эти артефакты и научились использовать. Сомневаюсь, что все было именно так. Задумался я Анны, приблизившись к строению, дотронулся до него. Это был одновременно камень и стекло, что в одну секунду крошился от соприкосновения перчатки силового доспеха с ним, а в другую был гладким и даже намека на микроскопическую неровность не наблюдалось. Но больше всего пугало это редкое, практически незаметное, частичное растворение в реальности данной пирамиды. С некой загадочной периодичностью пыталось будто исчезнуть из существующей реальности, как собственно было и с молящимися на нее культистами. Хм, пирамида и эти люди исчезают из реальности, но делают это асинхронно и с разной скоростью. Братками, можешь что-нибудь сказать насчет них? Да, эти люди обречены, они все уже мертвы, сказал библиарий, и в его глазах мелькнули молнии. Он подошел к одной из фигур, и когда его рука окуталась энергией варпа, то спокойно схватил человеческое тело. Удивленный этому, культист откинул капюшон со страху и неверяще заозирался. Были видны множественные модификации тела при помощи бионических имплантов, а также сильные следы мутаций в виде дюжины глаз вдоль всего тела и небольшого отростка из шеи в виде недоразвитой головы младенца. Тот даже закричать не смог, как его тело было скомкано надвое в кулаке Астартес. Они резонируют в варпе для двух разных целей. Конструкция перекачивает жизненную силу для чего-то наверху, но вот люди отдают свои для кого-то. Они поддерживают в ком-то жизнь, не давая ему умереть, и судя по всему этот кто-то проигрывает. Они практически на последнем издыхании не могут поддерживать в себе жизнь, а вместе с тем также сохранять свою нематериальность. Кто-то из них помогает всей группе не быть прямо сейчас разорванным, но он человек, и его силы не бесконечны. «Сможешь ли ты его выследить?» – спросил я Анны, снял с предохранителя свой болтер, рукой приказав и другим легионерам точно так же поступить. «Я его как раз и убил, остальные теперь беззащитны», – спокойно сказал библиарий, и взмахом своего трезубца пронзил грудь одному из культистов, мгновенно убив того на месте. Далее же Астартес открыли огонь и не щадили никого, плоть разрывалась от мощных выстрелов болтерных снарядов, а предсмертные крики культистов, только сейчас заметивших слетевшую защиту, заглушались ревом орудий космического десанта. За считанные мгновения все были мертвы, превратившись в кровавую биомассу и не оставив от себя даже жалкого напоминания своего существования. Однако целым оставалась сама пирамида, снаряды хоть и задевали ее, но не могли пробить или как-либо уничтожить. Каждое оставленное болтером или плазменным снарядом повреждение было восстановлено за считанные секунды, регенерируя будто то было сделано из плоти и крови. Одна проблема была решена, но теперь появилась другая, задумчиво проговорил я Анны и вновь обратился к библиарию. Братками, что теперь можешь сказать? Это воздействие варпа, да, но оно внутреннее, сама конструкция чинит себя, регенерирует. Не уверен, что моих сил хватит, чтобы разрушить его, но могу с точностью сказать об прекращении перетока энергии имматериума. Скорее всего, конструкция закупорилась и перешла в защитный режим, в котором мы не сможем его уничтожить. Так или иначе, но все к лучшему. Подытожил Каледония и неловкими движениями развернулся к выходу. Стоит только предполагать, какой ужас мы смогли предотвратить сегодня и сколько жизней смогли спасти. Верно, ты прав, брат Каледоний, сказал я Анны, с тяжким вздохом повернулся к остальной группе, рассредоточиться и продолжить поиски на предмет еще чего, сразу сообщать при нахождении. Только разошлась в стороны, как один из рядовых десантников смог заметить странное зеленоватое свечение, исходившее откуда-то из гор мусора. Тот быстро отмел его и увидел странного вида орудие. Темное как ночь лезвие и рукоятка длинной глефы было украшено причудливыми символами с блеклым, практически мертвым свечением. Но что бы это ни было за оружие, оно не привлекло столько внимания, как начавшее исходить вновь от пирамиды свечение. Оно на секунду ослепило всех находящихся, но потом стало выявлять свой новый образ. Стекло почернело и превратилось в темный как ночь обсидиан с неоново-зелеными прожилками вдоль всей своей поверхности и начавшим распространяться от него туманом. И хоть присутствующий библиарий почувствовал недомогание при завершении трансформации конструкции, но ничего более не было выявлено. Теперь вместо стеклянной пирамиды перед Астартес была чернокаменная. Что ж, магия у этих ребят особенная, но и при этом просто жуть какая раздражающая. Занятые львом противники могли спокойно после смерти оказаться уже у меня за спиной и резко атаковать. Первый раз чуть было не словил механодендритом так, но к счастью удалось сразу испепелить врага. Также я заметил, что и двигаться те стали быстрее, будто настраиваясь под нашу с Львом скорость и тем самым став уже противником более неприятным. Впрочем, их было всего лишь двое, а их слуги успели кончиться и оставшиеся войска Астартес остались целы. Так что тут у наших противников выбор был невелик, либо бежать останавливать одних, либо выделять уже больше сил и отрываться от своего ритуала. Но чтобы они не выбрали итог один, целый град из снарядов и болтерных выстрелов разрывает тела бессмертных воинов, не давая тем даже толком восстановиться перед еще одной волной выстрелов по ним. На этот раз я не стал мелочиться или прощупывать почву дальше, теперь я просто уничтожу их. Дыхание сперлось и вместе с текущей в теле энергией я стал ощущать сильно понизившуюся температуру вокруг. Империи достигли своего предела и ткань реальности с царством душ достигли своего максимума. Голова начала побаливать от наступивших покалываний, но это не помешало мне довершить свой прием и доставить его обратно. Пришлось действовать аккуратно из-за и так расшатанного состояния материума, но, к счастью, ничего страшного не должно произойти. Это всего лишь небольшой шарик энергии варпа, его мощи должно хватить для начала цепной реакции, вследствие которой нестабильное пространство ритуала взорвется, а жрецам не хватит времени, чтобы среагировать. Просто и незатратно, остался только один бросок. Колдуны хоть и ощущали мою мощь, но сделать ничего не смогли. Слабый импульс в варпе разорвал их связь с чем-то внизу и заставил поток текущих к ним душ прерваться, уничтожив уже под конец расшатанный контроль над ритуалом. Волны материума огромным фонтаном вылились наружу, а отправленный мною сразу вдогонку снаряд варпа довершил бы всю картину их провала и разбросал их сущности вдоль всех измерений. Вот только они, видимо, припасли свой последний козырь на самый отчаянный шаг, и для них настало время его использовать. Снаряд взорвался об появившийся щит и не смог ничего сделать, кроме как обдать присутствующих мощным бризом от взрыва, а я наблюдал, как один из колдунов стал удерживать его. Другой подошел к последнему колдуну и достал клинок с ярко-зеленым лезвием на нем, где по самой кромке бегали салатовые молнии. Так, мне кажется, или... Один колдун вонзил лезвие прямо в голову другому. Металлическая маска затрещала по швам и оттуда повалил свет, а вместе с ней и мутирующая плоть. Тело забилось в агонии и яростном крике, а потом упало в кипящую субстанцию жидкой энергии, где растворилось и дало просто невероятно огромный прирост сил к сотворяемой там твари. Второй колдун точно так же пронзил себе клинком голову и упал в жидкий варп. И хоть они приблизились крайне близко к завершению своего нечестивого ритуала, но вот небольшая оплошность с их стороны, я все еще могу вмешаться в итоговый продукт. Да, варп дает этому созданию форму, но я могу манипулировать им, извращая и уничтожая его надежность. Парочка легких движений, несколько подрезаний углов и без того нестабильная нематериальная материя имматериума разорвалась в мощном всплеске эмоций и звуков на многие мили вокруг. И хоть я чувствовал небольшую слабость в теле после столь активного использования собственных сил, но она была не столь пагубной. После того случая на Офелии ни одна битва, наверное, не будет такой же изматывающей, надеюсь хотя бы на это. И вот, ритуал завершился. Из пространства ритуального круга выбралась сначала одна истекающая жидким металлом и нестабильной плотью лапа, а за ним и вторая. С ревом боли и ярости новорожденный монстр появился на свет, показав всему свету свою уродливую натуру. Его металлическое лицо разваливалось на куски, плоть словно не засохший воск стекал с звероподобного черепа, а куски металла оставляли сильные ожоги на хоть сколько-то закрепившемся мясе создания. Его грудная клетка была открыта и была практически разломанной, оставляя стекать вниз на пол раскаленный металл вперемешку с органами. Из верхних же конечностей была только одна более-менее сформированная рука с плотью из стальных плит, а также двух не сформировавшихся до конца крыльев и недоразвитой лапки тираннозавра, что только беспомощно дергалось из стороны в сторону. Тот плашмя упал грудью на пол и с яростным порыкиванием или похрюкиванием скорее уж пополз в мою сторону. Его не до конца раскрытые, козлиные, глаза смотрели на меня со всем возможным и не очень спектром боли и ярости, но все, что я на это испытывал, было отвращением. Это мерзкое создание воплощало в себе все то, что получит большинство культистов хаоса в относительно недалеком будущем. Только сильнейшие из них смогут возвыситься, в то время как оставшиеся превратятся в обезумевших и недоразвитых монстров из плоти и металла, где все их естество будут сосредоточено вокруг ненависти и боли. Такими же были и живущие здесь колдуны, они управляли империей рабовладельцев и колдунов, став рабами варпа и скорее всего какого-нибудь демона. Возможно, мой отец и прав отчасти будет на Никейском совете, но только на малую долю. Ведь именно незнание и желание контролировать неизвестные силы порождает вот таких колдунов, что по незнанию и алчности с гордыней превращаются в рабов потусторонних сил, теряя собственную душу даже до смерти и попадания в царство душ. И ведь потенциальные колдуны могут появляться на любых имперских мирах, да и при этом абсолютно любого по опасности уровня. За ними хоть и будут охотиться, но это все равно, что добывать порох и вместо взрывчатки тратить его на косметику с фейерверками, достаточно глупая и неоправданно затратная затея. Да, есть множество опасностей от необученных псайкеров, многих из которых просто приходится убивать из-за невозможности контролировать, но если бы был способ, да, был бы. Это все дела будущего, и возможно, я смогу как-нибудь потом его решить. Все же вряд ли император будет идти до конца и откажется от заманчивой идеи стабилизировать всех возможных псайкеров в империуме, чтобы их хоть как-то поймать было можно сначала и не убивать сразу же на месте. Так о чем это я? Ах да, уродливая пташка. Тварь практически подобралась ко мне вплотную и занесла свою лапу для замаха, но мне не составило труда отойти от него в сторону и водрузить ночную песнь в череп твари. Визг цепного клинка и разрезаемой плоти разразился по всей округе, и ничего кроме раздаваемых звуков битвы где-то вдалеке не было. Тварь умерла сразу же, мозг был задет в первое мгновение, а потом и вовсе можно было сказать, что тварь умерла, когда я разрезал голову монстра вдоль черепа и срубил ее с шеи. Тварь мертва и вряд ли встанет вновь. Два оставшихся колдуна были разорваны лично львом во время того самого импульса, и это могло значить, что от защитников Асгарда никого не осталось в живых. И хоть на планете еще останутся небольшие очаги сопротивления, но с ними наверняка справится уже имперская армия. Мне же предстоит проверить потери в своем легионе и посмотреть, насколько он показал свою эффективность во время боя. Глава 11. Темный ангел. Часть 4. Что ж, первый захват обновленного легиона Кархараданов был вполне себе приемлемым, стоит так сказать. Большая часть личного состава осталась цела и показала достаточно хорошие боевые данные, хоть и могло бы быть лучше, учитывая превосходство наших сил. К тому же потери в плане техники минимальны, и ничего непополняемого не было утеряно. В основном пострадали силы имперской армии, что вместе с нами прибыли на помощь темным ангелам. И если для космодесанта те киборги были достаточно простыми противниками, то вот простых людей они рвали как тузик грелку, подкосив примерно половину от прибывшего экспедиционного флота. Впрочем, для меня это не особо большая проблема. Сейчас я занят куда как более важными делами, чем подсчетом не своих подчиненных людей, ибо дело есть и поважнее. К примеру, рассматривание трофейных предметов от бывших владык этой планеты и некронских предметов. Да, думал, что это было бы глупо и нелогично сразу наткнуться на предметы как бы глубоко и надежно сокрытой цивилизации ксенотерминаторов, но судя по всему это не так. Вот, прямо на столе лежит целая глефа, а на скрытом от посторонних складе моего личного линкора класса Глориана покоится аж целая пирамида. Да, изначальный концепт строимого корабля лично для меня был, откровенно говоря, невзраченный блекл, стандартная длинная с тупым носом и несколькими пушками по бокам, что вообще ничего не отличало тот от любого другого линкора. И именно поэтому я превратил свой корабль в то, чем оно стало теперь, достаточно бронированный и неповоротливый боевой еж, что, как и обычные ежи, является созданием ультранасилия и уничтожения всего в радиусе своего зрения. И именно поэтому я поменял весь дизайн, добавил таранищий механизм с функцией захвата, где тысячи цепных лезвий будут разрезать металл словно челюсти акулы. И хоть скорости ему будет сильно недоставать в подобном случае, но вот с огневой мощью проблем не будет. Все же тут я решил сделать больший упор именно что на уничтожение противника издалека, особенно учитывая, что мне удалось сохранить свою призму и имплантировать в главную пушку корабля. И поскольку внешне он выглядит не очень, то я дал ему имя Удильщик в честь одной породы глубоководных рыб. Сейчас же я находился в одной из своих личных лабораторий, кои я построил для проведения кое-каких исследований по мере захвата различных ксеносов или мутировавших людей, да и различное оружие попадет сюда. Все же я не хочу отказываться от возможных в будущем преимуществ чисто из-за политики моего отца в плане ряда технологий. Ладно, я могу понять искусственный интеллект, но у тех же Эльдар есть более стабильные аналоги плазменного оружия. Грех не позаимствовать технологию или хотя бы не понять, как у них получилось сделать стабильное оружие на основе данного источника энергии. К тому же тут я планирую в будущем делать такие вещи, за которые точно могу пойти на плаху. К примеру, выпотрошу кустодианца и изучу каждый его измененный орган. Но это дела будущего, еще не скорого, но возможного. Внутреннее строение корабля я не особо решил менять, за исключением пары деталей, но сделал его куда как более закрытым от посещения посторонними или кучу тайных ходов, соединяющихся в огромную сеть туннелей для внутренних махинаций, перебросы без лишнего внимания каких-либо гостей. Отвечавшие за это механикум либо мистически пропадали, не успев никому о подобном рассказать, либо становились невольным экипажем моего корабля. Все же я не особо хочу, чтобы кто-то лишний знал о творимом здесь, особенно кто-то вроде двух рук, хотя скорее уж прихлебателей императора, Малкадора Сигилита и Константина Вальдера. Все же мне не нужно внимание, наверное, третьего помощи Псайкера в Империуме и главной сторожевой собаки отца, что имеет кое-какие шары на ослушивание ряда приказов. Так или иначе, но на моем столе лежал целое и невредимое оружие расы, что по сути своей дважды одолело расы около божественных сущностей. Суть клинков некронов в том, что они по сути своей могут вибрировать с такой мощностью и скоростью, с которой запросто можно пробить любую броню и плоть. Фактически это силовое оружие, но вместо энергии варпа используется именно что чистая энергия, кое у некронов никогда не было мало из-за порабощенных осколков их прошлых хозяев Ктан. К тому же удалось заметить еще и то, что даже без прямого подключения к божественной энергии этих осколков оружие могло спокойно функционировать еще тысячи лет, а даже разрядившись использовать любой другой источник энергии заместо этого. Так что по сути своей у меня на столе лежал более совершенный аналог силового оружия, превосходящий по мощи и функциональности, где даже сильнейшие повреждения могут быть отремонтированы при помощи стоящих на автопилоте мини-скоробеев. Думаю, оставлю себе пока что эту глефу и буду использовать. Конечно, использовать и нельзя, но это и не искусственный интеллект в полном его понимании, это оружие с возможностью постоянной починки и при этом совершающие данный процесс с машины настолько малы, что можно посчитать данный предмет просто каким-то артефактом ксеносов с вот такой вот функцией. Все же микроскоп есть не у всех и тем более на поле боя. Найденная же пирамида после многих часов исследований оказалась частью куда как большего механизма, от коего и откололась. Скорее всего это и были те огромные пирамиды с кусками ктан внутри, ведь по сути своей найденный кусочек был накопителем и ретранслятором энергии в одном лице, благодаря которому можно как перенаправить энергию варпа в одно нужное место, так и отключить его на короткое время резким выбросом накопившейся энергии. По сути это оружие, способное неплохо так противостоять различным псайкерам, и возможно именно из-за этого сюда и пришло так много друкари. Темные Ильдары жуть как боятся использовать свои психосилы, да и уже чисто физически разучились наверняка, вот настолько они боятся Слоаниш, будучи одаренными в плане психосил расой. К тому же они живут на постоянном счетчике, где если не смогут пополнить себя эссенцией от чужих страданий и боли, то отправиться на прикормку бога хаоса. Возможно, артефакт помог бы им как-то замедлить процесс сголодания и тем самым хотя бы уменьшив процесс деградации, учитывая явные способности этого пилона искривлять время, но то сыграло против них злую шутку, и теперь они валялись давно состарившимися трупами. Кто это сделал или когда, уже не имело особого значения. Это могли быть как восставшие рабы, коим удалось направить против бывших хозяев оружие, либо же чистая случайность, сами Ильдары умерли из-за нечаянно включившегося аппарата. В общем, вариантов много, и вряд ли я когда-либо узнаю это, ведь сейчас проводится масштабная зачистка всей планеты, и через какой-то час там не останется и следа разумной жизни. Да и выбить информацию из местных не получится, их язык слишком странен и непонятен, чтобы его можно было хоть как-то понять. Тем более уж перевести за столь короткий срок не составлялось возможным. И хоть это не кажется кому-то особо разумным, но я наказал своим людям похищать сколько возможно людей из-под глаз у других и доставлять к себе на корабль. Несмотря даже на мутации и возможно сильно задетое рабством сознание, у этих людей все же есть шансы стать в будущем Астартес или хотя бы послужить для ряда моих экспериментов. Все же было бы крайне полезно найти быстрый и более стабильный способ производить больше десантников за раз, как и выбивать нужные под те или иные нужды мутации. И хоть это все звучит крайне неправильно с одной стороны, но с другой, что только не сделаешь на всеобщее благо. Это все мои братья и отец этого тела считают, хотя бы официально в последнем случае, неправильным то, что я сейчас сделаю, но они просто не знают о возможном пиздеце будущего и что тогда произойдет. Надо бы еще себе сподвижников хоть каких-то найти в данном деле. Вроде бы механикумы, несмотря на сотворенное мною ранее, будут более чем довольны проводить бесчеловечные эксперименты под моим патронажем, ну часть из них уж точно, да и есть такой персонаж как Фаби Байл из легиона моего братца Фулгрима. Думаю, тот будет очень рад работать на меня, особенно когда весь легион покатится в садомазохинка клуб и ничего кроме как кучки извращенцев не станет. Да найти бы еще настолько радикальных механикумов, но рано или поздно найду, от меня они вот уж вряд ли скроются. После скупых прощаний со своим братом, что кажется так и не понял, как я выгляжу, мне был дан приказ по отправку уже на другую линию расширения Империума в галактический юг экспансии. Ко мне присоединили экспедиционный 69 и краткое флот и 5 полков имперской армии с суммарной численностью в 100 тысяч голов. Это достаточно много, но не по меркам Империума, у того же Льва насчитывалось порядка 500 тысяч одной только пехоты обычных солдат. Так что да, армия была не особо большой, но зато будет вполне себе эффективной. Все же сам этот флот понес совсем недавно крупные потери и должен восполниться по мере нашего прибытия, тогда их должно быть намного больше. Сейчас я находился в своих собственных покоях и изучал многие базы данных, составленные экспедиционными флотами до этого, чтобы сложить более подробную картину своего похода туда. Все же юг галактики и направление сегментума завоевания Темпестус просто кишел различными ксеносами, где встретить готовых хотя бы на переговоры, редкость неимоверная. Одно дело всякие друкари или миры корабли обычных космоэльфов, но вот слакты и целая куча прочих ксеносов уже предоставляют уже кучу проблем с опасностями. «Эх, выходи уже, Эва, я тебя ощущаю здесь», с тяжким вздохом сказал я и посмотрел точно в единственный темный угол в комнате, где прекрасно ощущал эту ведьму. Она как раз вышла из кромешной тьмы, как ни в чем не бывало, и с ехидной улыбкой посмотрела на меня. «Что на этот раз? Тебя уже давненько не было и начал уже надеяться, что тебя больше и не будет». «Глупый мальчишка», — усмехнулась она и вальяжно прошлась вдоль моей каюты, рассматривая все подобранные специально для себя полки с базами знаний. «Все же и тут запрещенные книги являются наиболее надежным источником тут». Хоть и странно, учитывая, что в электронных библиотеках вроде бы не должно такого быть. Ты уже так удобно обустроился в империи твоего отца и, наверное, уже позабыл об опасности богов хаоса, кои видят в тебе опасность для своих планов. Ну вот опять, ты начинаешь нести всякий бред, а еще и слушать это должен. Тяжко вздыхаю и приподнимаюсь в кресле. Я не забыл о опасности четверки и что я точно буду их целью, но что ты позабыла уже, это об моей природе. У меня достаточный опыт и знания, чтобы не бежать сломя голову как идиот в око ужаса и пытаться все навести или тем более пытаться разобраться с моими проблемными братьями. Я не могу просто взять и рассеять свои силы для попыток сделать всем и вся лучше, но могу подобное свершить при правильном нажатии на нужный рычаг. Мне казалось, что для тысячелетней старухи ты должна знать о подобном. Хаем, поговори мне тут, я все знаю и знаю побольше тебя, а в особенности об тех дровах, что ты наломаешь в будущем. Ты будешь пытаться спасти всех или хотя бы тех, в ком видишь потенциал, но твое всепрощение сыграет с тобой злую шутку, демоны, ксеносы и кто угодно решат воспользоваться этим. Так ты падешь либо на хаос, либо от клинка палачей императора, став одним из двух потерянных. Значит, ты решила мне тут угрозы ставить? Аля, иди по правилам мира или умри. Я, конечно, знаю, что эта вселенная по всем канонам должна идти таким путем, но сейчас я могу все изменить. Рассудил я и наблюдал, как та чуть ли не закипает от ярости. Это она так мою шутку остро восприняла или не любит, когда ее не слушают с полуслова. Раньше она была куда как поспокойней, но терпеть ее я не собираюсь, а в особенности ее выкрутасы. Нет, ты не можешь. Ты тупой ребенок, что ни черта не понимает. Хочешь спасти галактику? Да она и так обречена. Тебе всего лишь надо слушать, что я скажу, и все станет только лучше. «А вот оно что», — сказал я, сразу поняв, что тут с ней. «Значит, я сейчас не веду себя как послушная кукла? Интересно, чего тебе тут интересно? Что же я такого смог сделать, чтобы все твои манипуляции так запросто сошли на нет, и ты вдруг стала такой бешеной?» «Да, вот она сразу сменилась в лице и с яростной гримасой перешла на хладнокровие. Неужто думала, что я какой-то простачок и поведусь вот так просто? Видимо, думала, что я поведусь на какой-то ее шарм, но, к ее сожалению, я не особо ведусь на первую же бабу, что решила помахать передо мной юбкой. К тому же ведьмам я никогда не буду доверять. КХМ. Послушай, я... Нет, послушай ты меня, ведьма. Заткнул ее сразу и не дав даже опомниться, как при помощи варпа схватил за глотку. На тонкой женственной шее так и видны следы от чьего-то захвата. Что тогда на Офелии? Что еще до этого? Ты говорила какими-то пространностями и делала вид, что мой союзник. Но сейчас вдруг стала нервной и злобной. Чего же ты боишься? Я ничего не боюсь. Еле как ответила во мне через сдавленное горло. Да неужели? Что же могло тебя напугать? Неужто ты боишься у нас технологий на основе ктан? Спрашиваю напрямую и, выйдя из-за стола, приблизился поближе. Спускаюсь на корточки и оказываюсь на одном уровне глаз с нею. С чего же ты так боишься этого? Технологии некронов не смогут быть сразу адаптированными из-за их сложности. Или у этой пирамиды есть какой-то особый эффект? ХМ, а не кусок ли он сама знаешь каких крепостей? Я не понимаю, о чем ты. ХМ, что ж, не хочешь сотрудничать? Ну ладно, тогда довершу свое дело на кошельке. Добью последнюю ведьму. И только я собирался уже сдавить ей до предела глотку, как та сама раскрыла пасть и из нее вырвался мощный психический крик. Меня это только оттолкнуло к стене корабля и на немного выбило из сознания. Когда же голова пришла в норму, то ведьмы и след простыл, она все так же неожиданно скрылась. ХМ, что же тут такого на нее нашло? Я упустил какую-то деталь, может, ко мне на корабль пробрался скрытый демон-принц, или я действительно поступил не так, как рассчитывал Эва. Но так или иначе, наши с нею пути расходятся, пускай и дальше пытается плести паутину вокруг меня, но только она будет висеть на собственных нитках как повешенная и не более того. Но на всякий случай стоит перепроверить все забранные артефакты и людей. Раз что-то заставило ее быть такой нервной, то оно точно должно быть опасным, ну для нее уж точно. Просторные коридоры инженерного отсека были как всегда полны жизни и работы. После каждой битвы техножрецам и технодесантникам приходилось активно работать над повреждениями самого разного транспорта или оборудования легиона, а также пытаться успокоить обитающие там духи машины, что как всегда злы за небрежное использование себя на поле боя. И хоть работы предстояло много, но и совершавшие все молитвы с процессами священной починки были далеко не околитами. Ты как всегда бежишь вперед других в бой, брат Дазик. Сегодня даже твоя броня и священный саркофаг не смогли тебя полностью защитить, говорил технодесантник в полностью красной броне и что вместе со своими механодендритами латал сильно поврежденный дредноут модели Контемптор, хотя точнее будет сказать, что чинил он именно что обрубок с самим пилотом внутри, в то время как дополнительные импланты конечности расчищали места для вставки уже новых конечностей на замену обломков старых. Это боль ничто в сравнении с тем, какой стыд я испытал за невозможность помочь своим братьям одолеть это отвратительное создание. Послышался хриплый голос пилота, в тоне которого слышалась смесь из печали и ярости. Даже находясь в этом саркофаге с возможностью уничтожать врагов крестового похода, я ощущаю больше себя в гробу. Мне не хватает прежних времен, бьющего в лицо ветра, песка под ногами и ощущение твердой рукоятки своего верного болтера в руках. Единственное, что сейчас может сдерживать меня от нескончаемой агонии одного только факта существования в таком состоянии, заключается в моей вере в наше дело и того огромного количества транквилизаторов, коими вы меня поите между каждого пробуждения ото сна. ХМ, судя по всему, апотекарий снова переборщил с твоей дозой, брат. Ты опять несешь всякую околесицу, сказала технодесантник и ловкими движениями своих рук с дендритами латал металлический корпус древней машины. Чего только оба не заметили, так это мелкой, ловко мелькнувшей тени в темных уголках отсека корабля. На удивление никто даже и не смог заметить прокравшуюся мимо всех белобрысую макушку, что скрывалось среди громадных ящиков или техникой космодесанта, да наблюдала за Астартисом из теней. Глава 12. Рычий гамбит. Часть 1. Когда Никаноний узнал, что нашли наконец-то их примарха, то был этим одновременно рад и в то же время обеспокоен подобным. До прихода примарха легион был, откровенно говоря, слаб и не выделялся ничем от слова совсем. Организации походили на ультрамаринов, зачастую служили просто гарнизоном на большинстве планет, и при этом практически любая битва исключительно их легиона с большинством противников оканчивалась в пользу последних. В основном это было связано с набираемыми рекрутами стеры. Это были всякие задохлики с относительно приемлемых регионов планеты, где радиация и бомбардировки не уничтожили плодородные земли, оставив выжившим хоть какие-то шансы на сытую жизнь. Из-за этого процент рекрутов в легионе был крайне низким, а неорганизованность в эшелонах командования повышала смертность на несколько ступеней ввысь, немногим уступая разве что гвардии смерти с железными руками и воинами. Макай Лазури же показал себя как достаточно неплохой лидер, которого так и хотелось слушаться, все его движения, слова и решения были пропитаны мощью и расчетливостью с грацией, кою сам Никаноний мог наблюдать только у воителей Эльдар. К тому же его решение по преобразованию легиона в более компетентную армию было настолько хорошо и эффективно, что первый же бой для новообразованного легиона Кархараданов был самым успешным за долгие годы или даже десятилетия крестового похода. Наверное, впервые за всю свою долгую жизнь магистр пятого ордена мог наблюдать столь малочисленные потери. Но с другой же стороны, примарх был слишком мягкосердечен в отношении к пленным рабам. Обычно их сразу стирали с лица земли или оставляли уже новым хозяевам на попечительство и при этом полностью. Конечно, тут был отбор по наиболее способным индивидам, из которых могут выйти в будущем десантники, но Никаноний сильно сомневается, что даже 1/5 из этих 5000 сможет дожить до стадии неофита. Магистр Никаноний, обновление прошло успешно. Новые модели терминаторской брони господина уже установлены и готовы, идти в бой. Спокойно сказал подошедший технодесантник в красной броне и имеющий символ легиона на плече. Немного непривычно иметь практически всех технодесантников в легионе именно что у себя в ордене, но подобное отчасти оправдано огромным количеством техники и сложного в ремонте оборудования, что используется во время каждой битвы. После ночных фурий по численности идут разве что падальщики с их целями по захвату и изучению техники врага. «Хорошо, брат Игнатий», — ответил ему Никаноний, на что технодесантник только поклонился головой и ушел во свояси. «Хм, все же странно набивать эти татуировки на удачу, особенно этот яд вместо чернил», с раздражением отзуда проговорил магистр новообразованного ордена и только повернул головой в сторону новой разработки, да почесал недавно выбитую в честь преобразованного легиона татуировку. Терминаторская броня, что окрестили моделью Центурион, была крайне странной. По сути своей это слой тяжелой неприсоединяемой к черному панцирю брони, управлять которым нужно научиться самостоятельно, но являющейся по сути своей более мобильной версией дредноута. И хоть у дредноута не будет проблем с вытекающими от перегрузки мозгами, но пользование данной броней дает немалое преимущество при штурме укрепленных позиций или городов, где нужно устраивать штурм чуть ли не каждой стены. По сути своей это передвижной тяжело вооруженный танк на двух ножках, куда в качестве пилота запихнут опытного десантника и отправлять штурмовать те места, в коих было проблемно с дредноутами и тем более танками. Сам Никаноний видел мало пользы в данной модели для их ордена, но отказываться было бы глупо, они не всегда смогут воевать на открытой местности, в особенности на быстроходном транспорте, а укрытие в случае чего всегда пригодится. Если так подумать, то сколько же полезных и давно забытых из шака покоится в самых глубинах космоса или даже Марса, но в обиход которых не смогли еще отправить по всяким бюрократическим причинам. И хоть сейчас это вызвало не особо крупные потери в плане полезной техники, без которой все равно бы можно было обойтись, но уже вызывало нехорошие тенденции. Особым гением я бы себя никогда не назвал, ведь что-то новое и этакое никогда не открывал, но вот адаптировать что-то известное себе для более выгодного существования – за милую душу. Это куда как проще, удобнее и, учитывая какое сейчас положение дел в галактике, выгодное. Все же сейчас галактика находится в просто ужасном состоянии и большая часть технологий была утеряна, оставив повсюду разрозненные частицы ценной информации в пылящихся Исшака. Хотя вот на Исшака с броней типа Центурион я встретился чисто случайно. Это было на одном из перевалочных пунктов, где механикум обосновались и начали строить добывающую станцию в астероидном поле одного газового гиганта. Там местные техножрецы пребывали в своем собственно бюрократическом аду, где пытались одновременно систематизировать найденные технологии и в то же время осветить их по заветам своей религии. Как понятно, хрупкие из-за времени и сами по себе из шака будут не рады обливанием благовония и местным святым маслом, отчего был высок шанс потерять столь ценные данные. Я этому был далеко не рад, и пока корабль заправлялся, а астропаты с навигаторами рассчитывали маршрут, устроил небольшую диверсию. Все было просто как мысль Рачиеванаба. Пожар, разгерметизация и большая часть данных с оборудованием выбрасывает в открытый космос из хранилища станции. Механикум просто не смогли вовремя среагировать, как все технологии у них мистически исчезли и оказались у меня, но уже втайне от самих служителей Амнисси. Все же они не идиоты, точно смогут сложить одно с другим. А так, нужно было переждать какое-то время, поиграть в дурочка и отшвартоваться при первой же возможности, оставив жителей станции и дальше бегать за призраками. С одной стороны, это немного радикально, но, повторюсь, они бы большую часть крайне хрупких технологий либо испортили своими обрядами, либо оставили пылиться до нужных, исключительно по их мнению, времен. К тому же никто кроме сервиторов в итоге-то и не пострадал, а значит ничего страшного. Тот же Керс устраивал кровавую резню младенцев на каждой планете, а Ангран и вовсе был экстерминатусом на ножках, так что вряд ли меня будут сильно осуждать за это, если, конечно, узнают. Не, механикум точно будут, но скорее уж наиболее ортодоксальные из них, а тут все как с любым государством, много людей и столько же мнений с верованиями или философией. Так что теперь у меня на руках были эсшака с достаточно полезными знаниями и оставалось их только реализовать. Но собственно как? Все просто, найти достаточно отбитые по местным меркам сборища Михинкум, что находится на приличном отдалении от Марса, и переменить на свою сторону. А сделать это не так уж и сложно. Император сильно ограничил машинный культ на эксперименты, и из-за этого было много недовольных, коим хотелось таки взять да поделать какие-нибудь запрещенные машины чисто из любопытства. По этой причине так много служителей машинного культа аж на Марсе присоединилось к Харусу во время его восстания, и в последующие тысячелетия стали появляться другие темные механикум. Таких мне было не тяжело найти, а потом и завербовать, как и переубедить уже находившихся на борту моего корабля. Чего я точно не смог предугадать, так это с какими конкретно отморозками мне придется потом иметь дела. Еще раз говорю тебе, Фелиция, нет, ты не можешь брать младенцев и делать из них сервиторов, или как ты называешь эти аморальные творения. В очередной, наверное уже сотый, раз говорю я все не перестающий надоедать мне механикум, чья стальная голова все не перестает отрицать очевидные истины. Мораль и плоть в равной степени слабы, примарх, металл и логика, вот что будет вечным. Ответила стальным голосом низкая фигура в красной робе, из-под которой выглядывало два синих окуляра, но было видно, что она еще сохраняла в себе человеческие части тела. К тому же это не так уж и затратно, по сути своей это те же сервочерепа, но с большим спектром функций и прочности. Ну да, детские тела очень прочные, особенно младенцев. Магас Фелиция Тайбер была своеобразным союзником, не особо радушно принимаемая в своем культе, но не раз показавшая свою эффективность молодая девушка. К своим-то 25 она показала крайне впечатляющие результаты, граничащие с гениальностью, но подавляемые в рамках строгих догматов культа и его крайней консервативности в плане экспериментов. Так что вполне себе очевидно, кем в будущем она станет во время гражданской войны и что светлого будущего ей не светит. Так что я взял к себе сразу же, и сейчас я жалею, что не заклеил ей рот сразу же. Конечно, у нее есть много идей, но половина из них превосходит по бредовости одна предыдущую, отчего нужно немало усилий, чтобы стерпеть ее и дождаться уже более продуктивных наработок. Хоть она и гений, но страдает проблемой, свойственной всем им, некой придурью и странными идеями, кои приходится постоянно останавливать от воплощения. Сейчас вот хочет новую версию сервочерепов сделать при помощи тел младенцев. На прошлой неделе был план по созданию сервиторов-берсерков, коих накачивали веществами и, закрепив в теле бомбу, отправить на убой как камикадзе. И хоть идеи у нее бывает попадаться бредовые, но есть и те, за которые, по моему личному мнению, ее уже должны были повысить до звания фабрикатора Лакума и выдать личный мир Кузню под это. У меня как раз есть лишний мир на примете. К тому же, сейчас твоя задача в другом заключается, Магас, в создании моей брони. И только это было сказано, как в ближайшей стене я нажимаю на еле видимый, скрытый даже от острого взгляда Астартес. Скрытая дверь отодвинулась в сторону и впустила нас внутрь. Дальше же нас ждали продолжительные лабиринты коридоров, где каждый вел в специализированный вход для вхождения в любой участок корабля. Кто-то скажет, что сюда тогда может проникнуть кто-нибудь из Повелителей Ночи или Альфа-Легиона в будущем, но и на этот счет у меня есть контраргумент – магия варпа. Я настроил каждый вход и выход при помощи небольших амулетов-маячков так, что любой входящий без моего невербального на то соглашения сразу же телепортируется ко мне в радиусе корабля или его выбрасывает в космос в моменты моего отсутствия. Не могу сказать, что подобное гарантирует мне абсолютную защиту, но точно будет полезной против каких-нибудь убийц или диверсантов-хаоситов в будущем. Хоть я не уверен, как это подействует на людей с геном пари, но и протестировать на ком нету, сестер безмолвия или кустодес не видно, а всех людей с этим геном как раз и пытаются контролировать в Империуме. Спустя примерно минут 30 целенаправленного виляния по коридорам мы добрались до укрепленной двери, что была прочнее и толще прочих, и где единственным способом пробраться внутрь был дисплей с паролем. Сам же пароль могу знать только я благодаря своему попаданчеству, ну еще возможно отец, но это вряд ли, сильно сомневаюсь, что он поймет эту шутку из далекого прошлого, и я сильно сомневаюсь, что он ее смог за столь долго прожитые годы запомнить. Это как раз и были мои личные покои, что скрывались под поддельными, куда обычно и отправлялись все для бесед со мной. Тут находится мой арсенал, именно здесь будут покоиться самые сокрытые и, наверное, мощные орудия локального уничтожения. Хотя бы именно тут я оставил пылиться эту глефу до лучших времен, а также именно посреди этой комнаты на специальной подставке стояла специально сделанная под меня терминаторская броня. Поскольку я меньше даже обычного космодесантника, то броня терминаторов мне будет не по размерам, вследствие этого все нужно подгонять под себя. Ну а раз я могу модифицировать броню, то почему бы не сделать что-нибудь уникальное? Как-никак, у того же Пертурба был достаточно уникальный терминаторский доспех, и сомневаюсь, что у меня выйдет чем-то хуже сделать. Конечно, не выйдет как у него, но главной особенностью моего доспеха будет именно что функциональность, а также возможность быстро и запросто модифицировать под определенные нужды. К тому же я рассматриваю кое-какие варианты более особенных модификаций, но уже основанных на ксенотехнологиях. Если все пройдет гладко и у меня получится, то я преодолею столь незначительное препятствие, как размер и соответственно грубая сила. Скажи, Магас, кажется, ты упоминала кое-какую технологию, сказал я подошедший к броне механикум, что как обычно перешла сразу за доработкой брони. Нас только двое работает над нею, но зато по качеству мы, наверное, превзойдем целый мир кузницу. Ты вроде говорила об более мощном виде термического оружия. Кажется, ты называла его волкитным, верно? Волкитное оружие очень мощное и эффективное, но крайне дорогое в производстве и поддержке, отчего даже самые мощные миры кузницы не могли на регулярной основе поддерживать их производство. Возможно, от него и вовсе откажутся, заменив на более гибкие и практичные виды оружия, ответила механикум параллельно этому своими механодендритами, копаясь в рюкзаке моей брони. Если вы желаете его сделать, то я бы порекомендовала куда как более простое в поддержании плазменное оружие или перейти на установку болтерных орудий, что куда как более свойственные для терминаторской брони. Да, это так, однако иметь у себя под рукой столь мощное орудие будет полезнее любой плазменной пушки, ответил я и сам взялся за доработку своей брони. Нужно, пожалуй, в сабатаны установить цепляющие механизмы или лучше уж магниты, благодаря которым смогу цепляться за поверхности без рук. Волкитное оружие при всех своих сложностях в производстве показывает немалые результаты на поле боя, возможность сжечь с одного выстрела тяжелые танки, проделать за один выстрел смертельную рану для любого космодесантника и даже дредноуты. Так что не говори мне о минусах этого оружия, я хочу установить туда не какую-то жалкую модель для обычных людей, а то, что спокойно смог бы носить целый примарх. Хм, и что же это тогда бы могло быть, Кулеврина? Я собираюсь использовать тяжелые и самые мощные пушки для своей брони. Мир, известный в записях как Кайбер Прайм, был миром в системе Кайбер Малиниус в периметре экспансии будущего сегментума Пацификус. Этот участок галактики достаточно тихий и более-менее смог сохраниться во время эпохи раздора, но все же были участки космоса с далеко не самыми радушными жителями. Та же система Кайбер была переполнена орками, и всюду сновали их собранные из мусора корабли, а на самом же мире расположились последние защитники из оставшихся тут людей. И как раз этот мир сейчас находится в осаде орочьими армадами. Сейчас мой корабль и экспедиционный флот в моем сопровождении вели перекрестный огонь с кораблями зеленокожих, а сам я поражался, как эти олухи смогли захватить целую систему. Большая часть кораблей орков были обычными крейсерами, ну или хотя бы по размерам им соответствовали, да парочка линкоров в качестве флагманов. Корабли сопровождения словно мухи роились вокруг нас, но пушки удильщика и крейсеров сопровождения запросто с ними справлялись. Те же крейсера противника, коим хватало глупости пойти на таран нос к носу, были уничтожены в пасти моего корабля. Они неорганизованные, хаотично двигающиеся и не соблюдающие даже самого базиса ведения космической битвы. Единственное, чем они нас превзошли, так это числом. Примерно на один наш корабль сопровождения у них 5, На один крейсер идет трое и на линкор в наших рядах у них есть ответ в два. Видимо, они просто задавили противников числом, ведь в космосе их грубая сила не очень помогает, а вот в плане технологии они сильно отстают. Сила орков в их вере, она может материализоваться и зависит от числа с яростью от битвы, где на крупномасштабные войны стягиваются миллионы зеленокожих. Так будет на Уланаре, где в будущем он будет называться Армагеддоном, куда заглянет один из самых опасных и сильнейших орков за всю историю их народа, что уступал разве что зверю. «Подготовьте губительную призму. Цель – корабль орков на 10 градусов», – сказал я, сидя в своем капитанском кресле. Несколько кабелей было подключено ко мне, а в кресло был встроен кристалл-накопитель, в который я передавал энергию для пушки. Это всяко удобнее перемещение туда самолично, да и к тому же увеличит эффективность.